Был он в полной охотничьей амуниции. Знать подстерегал нерпу в засаде на припайном льду. И вот с утра удача. «Хорошая нерпа», — поздоровался Алекс. «И-и, молодая!» Старик остановился, сбросил с плеча лохтачий ремень, привязанный к нерпе, отдышался. Алекс угостил его сигаретой. Закурили. «Мальчиков там, я видел», — улыбнулся старик. «Капитан, где?» Мэченки махнул в сторону моря. Но сколько ни всматривался в горизонт Алекс, так ничего и не увидел. Старик протянул ему бинокль. Льды были только у берега, а океан чист. И там, у горизонта, на неторопливых волнах, покачивалась суденышко колхозного капитана. «Тяжело идет», — сказал Алекс. «Рьев!» — засмеялся Мэтченко. Примечание автора. Рьев, кит, чукотский. «Пойду, всем скажу!» Алекс тоже заспешил Кощееву с новостью. «Ну-ну!» — выслушал его Иван Иванович. Он уже сидел за чаем. «Сейчас весь поселок выйдет на берег». Он торопливо допил чай и выскочил на улицу. Председатель был прав. Со всех концов полуострова сбегались люди к разделочной площадке. Теперь уже невооруженным глазом было хорошо видно. Мальчиков тянет кита. Два вельбота вышли ему навстречу. Когда гордый с невозмутимым капитаном на мостике причалил колхозному пирсу, вельботы завели под хвост кита трос, закрепили его, а второй конец вынесли на берег. Тут подошел трактор. Вельботы подали в сторону, и под крики толпы трактор медленно стал вытаскивать кита на берег. Наконец трос отцепили, и люди облепили исполина. Каждый норовил прикоснуться к нему, похлопать по черной глинцевитой спине, оценивающе восторженно поохоть, как приличествует знатокам. «Ну, поздравляю!» — пожал Кощей в могучую длань капитана. Капитан Мальчиков — самый неразговорчивый человек в колхозе. Кроме того, был он выше всех ростом, и сила его Бог не обидел. Рассказывали, будто он однажды с помощью бревна, трактора поблизости не оказалось, столкнул свой катер с мели во время отлива. О молчаливых людях вообще ходит много слухов. Не избежал этой участи и Мальчиков. Поговаривали, что у него в западном секторе Арктики есть зазноба, и что он где по ней скучает. Оттого и нелюдим, оттого и пилит его денно и ночно законная жена, маленькая, худенькая, злая особа. Но поселковые сплетницы сочувствовали капитану и поговаривали, что вот он в последний раз выполнит план и подастся на запад, к той самой. Правда, на прямой вопрос председателя Мальчиков только пожимал плечами, ронял в адрес кумушек 2-3 веских морских слова, и довольный Кощеев уходил в контору, спокойный за выполнение плана будущего года. На этот раз капитан против обыкновения улыбался. Это радовало председателя. «Там еще морзверь есть», — сказал капитан. «Моржи так и идут, так и идут. Утром опять в море. Ты уж ребятам выдели». «Какой разговор?» — согласился Кощеев. «Пусть сразу идут к Карабасу от моего имени. Пошли, боцмана». «И то. Пойду-ка лягу в дрейф. Устал чего-то». Капитан подозвал боцмана, объяснил ему ситуацию. а сам неторопливо пошел по тропинке в горку.